Выпустив Уизли из класса, друзья выждали немного времени и тоже разошлись по своим гостиным. Лена попросила Гарри побыть с ней наедине. В спальне мальчиков, по счастью, больше никого не было. Весна выдалась необычно ранней и теплой, и народ все больше выходил из замка, дабы насладиться первыми лучами согревающего солнца. Лена рухнула на кровать рядом с любимым и, обняв мальчика, одарила его крепким поцелуем, на который Гарри ответил взаимностью. Оба они понимали, что план их шит белыми нитками и что у Лены есть огромный риск не выжить в ходе ритуала, а потому последние барьеры в их отношениях пали. Они хотели просто насладиться друг другом, насколько только позволял возраст. Гарри пытался отговаривать любимую, понимая при этом всю бессмысленность этого действа. Если Лена решилась, значит отговорить ее уже не выйдет, такова ее железная воля. И встать на тропу смерти вместо нее не получится, только ведунья знала и понимала все аспекты ритуалов в нужной степени. Поцелуи продолжались и продолжались, периодически губы Гарри опускались на нежную шейку Лены, а сама девушка в ответ награждала его легкими покусываниями за ухо или за шею. Объятия они не размыкали до самого вечера. Лена оказалась сверху и придавила собой любимого, наслаждаясь тем, что происходит, осыпая Гарри нежными поцелуями и поглаживаниями, а он прижимал ее к себе, гладил дочь ведуна по спинке и волосам, шепча ей на ухо приятные и нежные слова и дарил ей поцелуи в ответ, периодически опускаясь пальцами и устами даже на плечики и грудку, прикрытую тонкой рубашкой, хоть ей пока и не следовало позволять ему таких вольностей. Лене было все равно на ограничения, на нормы девичьей чести и прочие глупости. В этот момент она хотела просто почувствовать как можно больше тепла и ласки и одарить ими любимого в ответ. Никто их не тревожил. Друзья тоже прекрасно осознавали, что Орлова, быть может, не вернется живой, а потому давали любящей паре возможность оторваться. К 7 вечера Лена вышла из спальни вместе с Гарри. Оба были несколько помяты, лица их заливала краска, они даже нашли в себе силы слегка улыбаться, подавляя ту боязнь, страх и скорбь, что сейчас наполняло их души. Нет, в спальне они не позволили себе ничего большего, чем, пусть и далеко не невинные, но все же только поцелуи, ласки и поглаживания. Но в этом возрасте им и этого хватало с избытком. Гарри вызвался сопровождать девочку до самого ритуала и собирался ждать в гостиной Гриффиндора, будучи готовым, случись что, немедленно вмешаться. Лена какое-то время пыталась с ним спорить, но, в итоге сдалась. «Тебя исключат, если застанут не в своей гостиной», — напомнила Гарри ведунья, словно всерьез полагала, будто это его остановит. «Пусть», — спокойно кивнул ей мальчик, доставая из сумки мантию-невидимку и перекладывая ее в карман. «Все равно мне без тебя жизнь будет немила». В момент, когда они вышли из подземелий, Лена вдруг услышала пароль, сказанный входящими первокурсниками, и схватилась за голову. Пароль был «Неразрывные узы», отчего юницу бросила сперва в жар, затем, в холод. Разум ее помутился. До чего же она была слепа и самоуверена? Как она могла не учесть элементарного осознания того, что предложенный ранее план – полное дерьмо, а сама она, самоуверенная, наивная дура, недостойная звания ведуньи, догнала девочку несколько позже, чем следовало. Орлова, костеря себя последними словами, взлетела по лестницам на 7-й этаж. Гарри едва поспевал за ней, не понимая, что происходит. Прямо перед проходом у портрета полной дамы ребята столкнулись с Роном и Перси. На руках старший из братьев держал Дженевру. Она потеряла сознание и еле дышит. На ходу оповестил Перси. «Несем ее в госпиталь. В задницу госпиталь. Ей там не помогут». Остановила их Лена. «Давай ее сюда. Хелен, что происходит? Осознание ошибки, которая может стать смертельной для нас обеих». Лена приняла тело девочки на руки, почуяв при этом, что жизнь Джин не висит на волоске. Жизнь в ней едва-едва теплилась. В леденеющих руках первокурсница крепко сжимала дневник. «Я дура, потому что рассказала вам обо всем. Вас ведь связывают неразрывные узы. Вы – семья, херовая, не единодушная, но семья. А духи и демоны чуют эти связи. Крестраж все понял и ускорил процесс. И что нам делать?» Было видно, что трусоватый Рон находится на пороге паники, но жалеть его было некогда. «Молитесь, чтобы не произошло ничего необратимого». Ведунья взглянула на Джинни взглядом душ. «Зараза, я с таким кошмаром не справлюсь, тут опытный человек нужен. Гарри, помоги мне». Гарри подхватил младшую Уизли на руки. Лена одним взмахом порвала материю мироздания, создавая разлом. Времени было в обрез, А квалифицированную помощь Джинни сейчас могли оказать только в одном месте, в гнезде орла. Лена обернулась к изумленным братьям и протараторила так быстро, как смогла, никому ни слова. Будут спрашивать, вы ничего не знаете. Будем завтра к вечеру, потом все вам расскажем. Мы пойдем с вами. Исключено, огрызнулась ведунья. Это наша сестра, жизнь которой вы едва не пролюбили. Оборвал их Гарри. Все, мы ушли. Арка за Леной и Гарри захлопнулась. Дети исчезли в неизвестном направлении. Удачи вам, пролепетал им вслед насмерть перепуганный Перси. Да хранят вас боги. Разлом выбросил Гарри, Лену и бессознательное тело Джинни прямо в прихожую дома Орловых. Хлопок разрываемого пространства созвал всех домочадцев в коридор. В доме еще никто не спал, кроме граничерского семейства. Им скоро было заступать за грани, а потому они предпочитали лечь пораньше. «Лена, Гарри», — удивился глава семейства, — «что стряслось? Деда, помоги». Ведунью трясло, она чуяла, что с каждой секундой жизнь уходит из тела первокурсницы. «Так, что мы тут имеем?» — пробормотал Орлов-старший, принимая с рук Гарри рыженькую первокурсницу. Потоки магии прошли сквозь иссушенные ладони старого волшебника, и он мгновенно все понял. «Афонька, ваше высокоблагородие, ритуальный зал готов-с». Из воздуха возник домовой в гусарской форме. «Здравствуйте, извольте, молодые люди». «Здоров, Афанасий Кузьмич». Времени терять было нельзя. Крестраж уже накопил достаточно сил, чтобы начать окончательно переселяться в тело первокурсницы, изгоняя ее собственную душу. Вообще Волан-де-Морт наверняка предпочел бы тело мужчины или, на худой конец, мальчишки, но за неимением альтернатив и тело Джинни ему подходило. В конце концов, это было лишь временное тело. Старший ведун уже через 70 секунд закрывал за собой дверь в ритуальный зал. С ним был и Орлов-отец, порадовавшийся присутствию дочери и удивившийся неожиданному визиту не меньше главы семейства, но также быстро понявший суть проблемы с Джинни. Были в ритуальном зале и Лена с Гарри, им, как прошедшим процедуру посвящения, да и начавшим разбираться с Джинни, запретить присутствовать не могли. В конце концов, они, согласно ведуньим традициям, уже не считались детьми, в этом Лена не соврала братьям Уизли ни на грамм. А значит, они могли присутствовать на всех ритуалах, кроме тех, что требуют присутствия лишь одного человека на обряде. Джинни уложили на алтарный стол. Орлов-отец успел надеть изолирующую мантию и перчатки из кожи дракона раньше остальных, а потому он и начал ритуал. Для начала следовало вырвать из ледяных пальцев девочки дневник, дабы прервать телесный контакт. Орлов чуял, что душа девочки еще не пала, еще можно было разорвать связь, хотя первые частицы сущности темного лорда уже закрепились в ней и изгнать их уже не представлялось возможным. Орлов-отец попробовал вытащить дневник из рук Джинни просто так, но не преуспел, пальцы успело покрыть окоченение от темной магии, а потому кисть девочки пришлось сломать в двух местах. Не самая большая плата за возможность жить, да и мадам Помфри вылечит такую травму максимум за пару дней. Младший из сыновей главы рода заклинанием поднял зачарованную книжечку в воздух и начал с запирающих чар. Следовало запереть проклятие крестража, не давая ему расползаться и захватывать тело девочки. Алекс начертил в воздухе пылающую магическим огнем руну, скривился от боли и нахлынувшего на миг бессилия. Затем начертил еще и еще одну. Сил это требовало огромных, каждая последующая руна добавляла сложности процессу, ведь созданную вязь требовалось поддерживать и наполнять энергией, чтобы захваченная в сферу сущность не вырвалась. Магические знаки, сияя, висели в воздухе, создавая вокруг крестража сияющую фиолетовым огнем сферу, в которой быстро накапливалась темная дымка. Заклятие заставило часть души Волан-де-Морта проявить себя. Магические символы вспыхивали в тот момент, когда мечущийся в поисках заветного источника энергии тела дух врезался в стены сферы печати света, причиняя темной сущности невыносимые муки. Однако девочка умирала, частица духа темного лорда вытянула из нее столько жизненных сил и магической энергии, что держалась Джинни исключительно на ослином упрямстве и воле к жизни, присущей всем членам семейства Пруэттов, с которыми первокурсница была связана через свою маму. К сыну присоединился Владимир Орлов, глава семейства. Пользуясь тем, что основная мощь духа была заключена его сыном в источнике проклятия, он подошел к алхимической лаборатории и снял с полок несколько флаконов с готовыми эликсирами и смесями. Девочку следовало наполнить жизненной силой, без которой она бы погибла. Старший ведун прекрасно понимал, что измученная душа Джинни Уизли может не выдержать и покинуть этот мир в любой момент. Старший Орлов опустил пальцы в драконью кровь, дабы начертать руны, и с вызовом взглянул на внучку. Лена поняла его без слов и, подойдя к исцеляемой, одним движением серебряного кинжала распорола ей школьную блузку, открывая для ритуала юное девичье тело. Дед кивнул внучке и принялся наносить на теле и лице рыженькой девочки кровавые руны, каждая из которых начала питать несчастную могучей драконьей силой. Владимир Орлов начал читать слова на могучем языке демонов. Свет свечей, которые освещали зал до этого, утонул в свечении вспыхнувших огнем рун на стенах помещения. Чувствовалось, что старый ведун призывает на помощь страшные силы. Минута шла за минутой, час за часом. Ритуал был тяжелым и очень сильно изматывал ведунов. Бабушка Ольга подозвала Гарри к лаборатории, и они вместе принялись готовить тонизирующий настой. Мальчик едва успевал подносить чашки ведунам, те расходовали силы нещадно. Лена тоже не стояла без дела, мотаясь между всеми, всем помогая и всех поддерживая там, где требовались лишние руки. Владимир Орлов рассек себе ладонь ритуальным ножом, призывая магию, заключенную в крови. Обычным заклинанием банально перестало хватать могущества. Душа Джинни уже начала сдаваться и растворяться в небытие, когда они начали ее спасать, а потому жизнь девочки следовало сдерживать и наполнять силой, чтобы удержать в теле. Лена, осознав, что, попробуй она решить все самостоятельно, она бы загнулась от истощения уже на 18-й минуте, едва не разрыдалась от собственной слабости, бессилия и собственной самоуверенной глупости. А ведь еще несколько часов назад она была свято уверена, что справится, положилась на свою силу, которая была многократно больше, чем у остальных студентов, но которая оказалась лишь жалкой лужицей на фоне безграничного океана силы отца и деда. А ведь и они справлялись с огромным трудом. В конце концов они боролись сейчас с духом одного из самых могущественных темных магов столетия. Наконец, когда на улице вовсю начиналось утро, завершилась первая часть ритуала. Состояние девочки было стабилизировано, и хотя она все еще была невероятно слаба, но, по крайней мере, уже не умирала. Совместными усилиями семейства опытнейших ведунов буквально вырвало Джинни из цепких объятий смерти, когда девочка уже едва не перешла грань. Старшие и младшие ведуны едва с ног не падали, держались они лишь на эликсирах, приготовленных бабушкой семейства, и уже заранее представляли себе, как потом будут страдать, когда их организмы начнут отводить токсины, а магические жилы восстанавливать израсходованные скрытые резервы организма. А ведь это была лишь только первая часть ритуала. Оставалось еще разорвать ментальную связь первокурсницы Кристража. И Алекс, и его отец прекрасно понимали, что если сейчас прервутся хоть на 5 минут, то приступить к работе по новой уже не смогут, с ног свалится. Но и продолжать уже сил не было. Их спасла Лена. «Я сама». «Лена, нет», — попытался придать голосу грозный тон ее отец, но получилось у него не очень хорошо. «Солнышко, я не сомневаюсь в твоих знаниях и силах, но ты устала. Ты устал больше». Золотоволосая ведунья была непреклонна. «И я знаю Джинни гораздо лучше вас, чтобы отделить ее магию от магии Волан-де-Морта». Орлов был вынужден признать правоту дочери после короткого спора. Девочки и в самом деле были знакомы больше, хоть и не были подругами. Лена села на пол перед алтарем в медитативную позу, положила руки на лоб и на грудь исцеляемой, и ее сознание растворилось в водовороте ощущений и магических потоков. Суть этого этапа была несоизмеримо проще, чем предыдущего. Тут требовалось не столько могущество и сила магии, сколько скрупулезность, внимание и знание человека, которого вытаскиваешь из беспамятства и контроля. Разум и душа Дженевры очень сильно пострадали, тут и там в магическом поле, которое маглы часто ошибочно называют аурой, виднелись явно неродные для девочки фрагменты. Исцеление на этом этапе было похоже на разобранный пазл, в который кто-то подмешал детали не от той, но очень похожей картинки. И теперь следовало отделить зерна от плевел. Лена пустила свои магические потоки в душу первокурсницы, отделяя ощущения и чаяния самой Джинни от того, что было ей навязано влиянием Кристража, а также от некоторых привязок, которыми девочку щедро одарили родители. Неподвижно Орлова просидела больше 2 часов, но работа была сделана. Оставались лишь некоторые неясные тени, которые Лена трогать побоялась, опасаясь, что те окажутся личными скелетами в шкафу, и устранение которых Джинни лишь навредит. «Теперь, сам Кристраж», — напомнил Орлов отец дрожащим от усталости голосом, он все еще поддерживал печать, которая удерживала дух Волан-де-Морта. Глава семейства отошел в угол комнаты, поднял с пола длинный полутораручный меч, который принадлежал раньше ему, а теперь его сыну. Серебряное лезвие сверкнуло, покидая ножны, руны на клинке загорелись магическим пламенем, принимая силу, которую вложил в них глава семейства. Алекс подошел к родному отцу, удерживая книжечку вместе с запертым в ней духом, и взглянул на Гарри. Тот понял ведуна без слов. На полу перед старшими тут же была рассыпана в форме кольца соли и серебряные опилки, которые мальчик взял из мешочков, что стояли на алхимическом столе. Избранный взял собственный кинжал, полоснул металлом по ладони и накрыл сдерживающий круг силой крови. Орлов положил дневник в кольцо и снял печать, и вмиг, когда он убрал руки, страницы крестража пронзил родовой клинок. Потусторонний вой на мгновение заполнил комнату, на пол из книжечки хлынули чернила, которые больше напоминали кровь, и спустя минуту в комнате повисла гробовая тишина. В момент, когда еще одна часть души Волан-де-Морта сгинула под ударом зачарованного оружия, Джинни Уизли сделала громкий хриплый вздох. Орловы выдохнули. Для них все закончилось, а вот для девочки все только начиналось. Непредсказуемые последствия. «Может, останетесь хоть до конца дня?» — пыталась увещевать Гарри и Лену бабушка Ольга, когда они после обеда собрались уходить в замок, унося с собой спящую Джинни. Первокурсница еще не проснулась, а Лена не горела желанием вот так запросто светить родовое поместье, да еще и Уизли. «Нет, бабуль, не можем мы», — ведунья обняла родных. «Да и мелкую там братья ее дурные ждут, не дождутся». «Братья, которые своим равнодушием едва не довели ее до могилы», — хмыкнул Владимир Валентинович. «Ну да ладно, удачи вам, ребята, всегда будем рады видеть вас дома. Только больше не появляйтесь с телом в предсмертном состоянии. Мы-то вытащим хоть из могилы, но все же, не стоит. Я пойду с вами», — предупредил Орлов отец, застегивая на груди перевязь с мечом. «Пап, но тебе же нельзя в замок без согласия комитета». «Да клал я на их запреты. Если вас хватились, лучше будет, если я буду с вами, хотя бы в качестве гаранта того, что вас никто не тронет». Разлом вывел ведуна, Гарри и Лену на площадку перед больничным крылом. Пока мадам Помфри топала к дверям, быстро обсудили план действий. Если что, дети договорились с отцом погулять по берегу озера на выходных, нашли бессознательную Джинни, кое-как оказали первую помощь, понесли в госпиталь. Нет, что с ней случилось, они не в курсе, просто пытались привести в сознание, но у них не получилось. И куда делся дневник, они тоже не знают. Должно быть, его смыло в озеро или она его где-то оставила. Естественно, ложью от этого плана тянуло за версту, но раскрывать учителям правду Орлова не собиралась, памятуя о том, что директор пытался их подставить. А ведь каковы генералы, таковые и солдаты, старика Дамблдора все учителя уважают и, чего греха таить, побаиваются. Преподавательский состав директор подбирал под себя, выбирал людей, которые будут поддерживать его идеи, не задумываясь о последствиях. Мадам Помфри была, мягко говоря, в шоке, но очень обрадовалась, что студентка нашлась, что бы это ни значило. Орлов отошел с ней в сторону, что-то обсуждая. Когда Джинни занесли и расположили на кровати отдыхать, Драко, который тоже был в госпитале, шепнул друзьям в ответ на их удивленные взгляды: «Вас хватились еще ночью. Старостам приспичило посмотреть, все ли на месте, увидели, что вас нет. Ребята пытались вас выгородить, но их не слушали. Потом решили проверить, все ли в порядке на остальных факультетах. Нашли в Гриффиндорской гостиной заплаканного Рональда и потерянного Перси Уизли». Младший обмолвился, что вы двое забрали Джинни и скрылись в неизвестном направлении. Малфой позволил себе немного усмехнуться. «Не знаю, где вас носило в компании этой соплячки, но лучше хорошо подумайте, что будете говорить разозленным учителям». «И да», — он ответил на вопросительный взгляд Орловой. «Родители Джинни уже тоже тут, обещали вас в землю закопать, как найдут». «Нам уже боятся?» — с вызовом в голосе спросила Лена. «Бояться, может, и нет, а вот поостеречься стоит», — почесал подбородок Драко. «Пока вас не было, какой-то идиот нарисовал на стене, где повесили кошку, еще одну надпись: ее скелет навечно останется в тайной комнате. Не надо быть гением, чтобы догадаться, о чем вся школа подумала. Вот же зараза», — выдохнула ведунья, представляя, что им устроит разгневанные Уизли. «И где они сейчас?» — уточнил Гарри. «В учительской, в паре коридоров отсюда. МакГонагалл их успокаивает как может. Ученики в экстренном порядке готовятся к эвакуации, Завтра-послезавтра школу намереваются закрыть. Лена в компании отца и Гарри отправилась в учительскую. Перед самой дверью, охраняемой двумя горгульями, ведунья остановила процессию, обняла Гарри на глазах у отца и поцеловала его как в последний раз. «Если нас сейчас убьют, я хотя бы буду знать, что успела поцеловать тебя». Забыв постучать, Орлова дернула дверь на себя и замерла в проходе. В учительской сидели миссис Уизли в компании профессора МакГонагалл, Дамблдора, Стебли и Флитвика. «Молли, успокойся», — говорила профессор МакГонагалл, наверное, уже в десятый раз, не замечая, что дверь открылась. «Что успокойся», — вопила навзрыд заплаканная полная женщина, в которой Гарри узнал миссис Уизли. «Тебе легко говорить, Минерва. Твою дочь не уносила в комнату чудовище, которым управляет сумасшедшая темная ведьма, которую вы, профессор, не пожелали выпереть из замка. Как вы вообще допустили, чтобы она, ведьма крови, осталась в Хогвартсе? При профессоре Диппете ее бы в Азкабан спровадили прямо из кабинета. Тварь, ненавижу ее. Слушай, ну ты же не веришь всерьез, что 13-летняя юница подчинила себе чудище Слизерина?» Поотечески похлопал ее по плечу Дамблдор. «Не переживай, мы найдем Джинни». «Да что вы вообще можете?» Миссис Уизли вытерла слезы платком, но это не сильно ей помогло. Даже инструменты директора не нашли ее следов в замке. «Я боюсь, что она умирает, и умерла бы, если бы одна юная леди не поспешила оказать вашей дочурке помощь». Раздался суховатый голос со стороны входа в учительскую. «Здравствуйте, господа и дамы». Присутствующие вздрогнули от неожиданности. Молли Уизли секунд 15 смотрела на дочь ведуна, потом на Гарри, потом на Орлова. Стул полетел на пол, палочка матери рыжего семейства нацелилась на вошедших. «Вы, да как вы посмели, я вас», — взорвалась Молли. «Молли, уберите палочку, не то сломаю вместе с кистью», — спокойным, безэмоциональным тоном предупредил Орлов. «Все в порядке, по крайней мере, теперь, не смейте мне угрожать». Заклинание прошло в дюйме от лица ведуна, но тот даже глазом не моргнул, знал, что защитное поле амулета и прямое попадание выдержит. Профессор МакГонагалл даже невольно зауважала ведуна, железный мужик, ноль реакции, даже не дернулся. Миссис Уизли увидела, что заклятие не произвело должного эффекта, выдохнула и, похоже, взяла себя в руки. Во всяком случае, следующая фраза была сказана уже с опущенной палочкой в руках. «Где моя дочь? Сядь!» — приказал отец Лены, дождался, пока Молли усядется на место. «Где твоя дочь?» — спрашиваешь. «Там, где и положено ей быть, в госпитале». «Вы спускались в тайную комнату, Алекс», — уточнил Альбус Дамблдор. «Стало быть, чудовище Слизерина мертво?» «Нет, в комнату Слизерина мы не спускались», — покачал головой Орлов, отмечая про себя, что Альбус сказал про спуск. Как минимум он в курсе, где находится зал основателя, по той простой причине, что понятия не имеем, где ее искать. Но ведь на стене третьего этажа написано, что ее скелет навечно останется в тайной комнате. «Я в курсе, мадам Помфри успела мне поведать эту занимательную историю, но ведь на заборе тоже написано», — усмехнулся ведун, в полглаза приглядывая за Гарри и Леной. «И все же Джинни в госпитале. Мы занесли ее тело в лазарет минут 20 назад». «Тело?» — вздрогнула миссис Уизли, бледнее до мертвецкого состояния. «Упс, неправильно выразился», — поправился Орлов, понимая, как прозвучала предыдущая фраза. «Успокойтесь, девочка жива и даже более-менее здорова физически. А вот какая будет ситуация с ее разумом, я не знаю. Мастер-ведун, извольте выражаться конкретнее», — попросил Дамблдор. Орлов взглянул на дочь и на Гарри, взглядом спрашивая разрешения рассказать, как все было на самом деле. Все-таки не его тайна, не он провел все это расследование от и до конца. Лена едва заметно кивнула, мол, чего уж там, рассказывай. Директор один черт догадается рано или поздно. Могу заверить вас, что нападений больше не будет. Само чудовище Слизерина, судя по моим умозаключениям, ничего не может сделать. Ему нужен приказ наследника или кого-то равного ему по силе. А наследника больше нет в живых. Что вы хотите этим сказать? Дамблдор сложил руки на столе в замок. И, может, поговорим наедине? Помолчите, директор. Что я хочу сказать, я скажу. Ведун призвал три кресла для себя и детей. Чего стоять, разговор намечается долгий. С чего бы начать? Пожалуй, начать стоит с того, что какая-то нехорошая скотина подбросила Джинни дневник Тома Риддла, которого все вы знаете как Волан-де-Морта. Услышав имя темного волшебника, Молли Уизли ойкнула и едва не свалилась без чувств. Орлов рассказывал только то, что Дамблдору полагалось знать, что Лена и Гарри заметили странности в поведении Джинни, что вычислили, как ей становится хуже после нападения и что почуяли волну темной магии из сумки первокурсницы, и как думали забрать у девочки дневник, чтобы уничтожить его и для этого попросили помощи отца ведуна. Алекс сказал и о том, что в дневнике был заключен дух в форме воспоминания и что Джинни постепенно попала под его влияние и совершала нападение по указке Волан-де-Морта, и как совместными усилиями они придумали, как избавить девочку от проклятия духа и что у них это получилось. Правда, Орлов не стал говорить, что производилось все действия в их родном гнезде, да и как именно был уничтожен дух тоже предпочел умолчать, ограничившись лишь кратким рассказом о могуществе чар родового клинка. Ведун с презрением швырнул на стол директору останки Кристража. «Вот, полюбуйтесь», — прокомментировал он, — «милая безделица, правда, невероятно», — пробормотал Дамблдор с очень правдоподобным, но все же напускным удивлением. «Да уж, Том действительно был лучшим учеником в Хогвартсе. Вы хоть примерно знаете, кто подбросил Джинни эту вещь? У меня есть некоторые подозрения, но озвучивать их я пока что не стану, нужно все тщательно проверить». Ведун решил заставить Дамблдора понервничать. На самом деле он в гробу видел искать кого-то, не его профиль, да и сомнений в том, кто виновен, нет никаких. «Что же, желаю вам удачи в расследовании». Директор нашел силы улыбнуться. «Что до мисс Уизли, ни о каком наказании речи быть не может. Волшебники много опытнее ее оказывались под властью Тома Риддла. Еще ей нужна реабилитация», — напомнил Орлов. «Долгая и нудная программа лечения и восстановления, в ходе которой Джинни нужно будет контролировать и ограничивать ее занятия магией. В комплекте с хорошим уходом и отсутствием каких-либо стрессов, она поправится к следующему году. Мне кажется, Александр, вы рассказали нам не все». «А да, директор, далеко не все», — не стал отрицать Орлов. «Однако все, что я не упомянул, мелочи, излишние подробности и порядок изгнания духа дневника, который относится к секретным ведуньим практикам и разглашать его я не могу, к сожалению, Александр». «Именно не могу, Альбус», — слукавил Орлов. «Полагаю, вам не нужно объяснять о том, как работаю клятвы на крови». Дамблдор кивнул, мелко вздрогнув. «Еще бы, Орлов уже заключал с ним клятвы, пусть и выполненные в форме контракта на крови. Аргумент был железным и непробиваемым, пусть и явно надуманным». Они общались еще минут 20. Хитро сделанный директор в ходе этого допроса, оформленного под дружескую беседу, постарался выцыганить у Орлова и у детей побольше сведений о том, что ему известно в подробностях. Наконец, поняв, что большего он не добьется, Альбус решил сворачивать беседу. «Ваша услуга Хогвартсу неоценима», — подвел он итог под согласное кивание рыжей волшебницы. «Скажите, как мы можем вас отблагодарить?» «Во-первых, не меня, а детей, это была их идея и их дело, я присоединился почти в самом конце этой истории», — поправил ведун. «Для начала, вы объявите им благодарность за устранение угрозы в большом зале, прилюдно, а то кое-чьи обалдуи», — Орлов с раздражением посмотрел на миссис Уизли, — «развели вокруг них уж больно много шума и навели на них репутацию чуть ли не пожирателей смерти. Какие дополнительные поощрения вы придумаете, ваше дело, а там видно будет». «А что насчет чудовища?» — напомнил Дамблдор. «Как мы с ним поступим? Я вам уже сказал, мы не в курсе, где находится тайная комната, а ловить чудовище вне его логова – это самоубийство». Не повелся на подначку ведун. «Думаю, помечется еще пару дней и утихнет до следующего наследника или столь же сильного мага. Ничего страшного, можете вздохнуть спокойно, для вас все уже закончилось». Дамблдор кивнул и сделал гостям замка жест, что те свободны. Стоило им покинуть учительскую и пройти до ближайшего поворота, Орлов отпустил детей в гостиную и остановил миссис Уизли. Ему очень не хотелось этого говорить, но он понимал, что должен это сделать. «Молли, я должен вам сказать кое-что о ходе лечения девочки». Он замялся. «Но этот разговор слишком приватный, и я буду вынужден попросить у вас дать мне непреложный обет, прежде, чем рассказать что-либо». «Что за шуточки, мастер-ведун?» — мгновенно посуровила миссис Уизли и подняла голос, рассчитывая таким образом одержать превосходство, как делала это с Артуром. Однако русский волшебник обладал стальной волей и даже глазом не моргнул. «Я очень не хочу, чтобы эта информация попала в ненужные руки», — спокойно сказал он, понимая, что эти слова мать семейства интерпретирует правильно, и вы, думаю, узнав ее суть, не захотите, чтобы кто-то что-то знал. Миссис Уизли всегда беспокоилась о семье и всегда хотела знать все про всех своих домочадцев, а потому секретная информация, предлагаемая русским волшебником, чья мелкая ягоза оттяпала себе Гарри, на которого у Молли были свои планы, в частности, организация его отношений с Джинни, из которой Молли старательно лепила образ Лили Эванс, матери мальчика, была ей нужна как воздух, тем более такая, которую русский не стал раскрывать при Дамблдоре. Хоть она и не понимала, почему ведун решил утаить что-то от Альбуса, для нее авторитет и вера в добрые намерения директора были непререкаемы, но вынуждена была согласиться на принесение клятвы молчания. Алекс, приняв ее скованную магией клятву, завел мать рыжего семейства в пустой класс. Итак, теперь на чистоту. Орлов уселся на стол учителя. Без предисловий, Молли, все очень плохо. В момент, когда мы приступили к ее исцелению, душа Джинни уже начала растворяться в пустоте. И для того, чтобы ее спасти, пришлось идти на самые смелые решения, в том числе, запрещенные у вас, в Туманном Альбионе. Что вы хотите этим сказать? В ходе исцеления, нам пришлось проводить над ней наши семейные ритуалы. Ведун не знал, как описать возможные последствия так, чтобы миссис Уизли его не прибила на месте. И, естественно, делалось это в нашем семейном ритуальном зале. Для того, чтобы вытащить твою дочь с того света и оборвать влияние Волан-де-Морта на нее, мне и моей семье пришлось не только рвать ей магическое поле, но и наполнять ее жилы нашей энергией. И делали мы это долго и в больших количествах. И сейчас в ее жилах больше энергии Орловых, чем Уизли. Неужели все было настолько плохо? Посмурнела миссис Уизли. Уж она-то точно понимала, какие последствия может оказать посторонняя энергия на организм неокрепшей волшебницы. Ваши сыновья мало того, что проморгали ее состояние и своим равнодушием едва не свели девочку в могилу. Они, фактически, отреклись от нее, когда все стало совсем плохо. Покачал головой отец Лены. Моя ягоза, можно сказать, отняла у них Джинни, когда ее несли в госпиталь, но мальчишки отдали ее не под действием угроз или боли, то есть добровольно. И магия может распознать это как отречение семьи, что в соединении с ураганным объемом энергии, влитой вами в Джинни, может приравниваться к переходу ее в вашу семью. Понуро закончила за него миссис Уизли. Именно, кивнул Орлов. В тот момент мы как-то не задумывались, какие могут быть последствия. Мы просто спасали ей жизнь. Я на вас не в обиде, признала Молли Уизли спустя 3 минуты молчания. В конце концов, этого может и не произойти, верно, верно. Но с вероятностью, близкой к единице, это все же случится. Орлов прикрыл глаза. Скажите, у вас есть древо рода или что-то, отслеживающее состояние членов семьи? Есть, выдохнула женщина. Вы хотите проверить, принадлежит ли еще Джинни нашему семейству? В точку. В норе есть часы, которые следят за членами семьи. Вы поймете, когда увидите. Тогда не будем терять времени. Орлов спрыгнул со стола. Молли, максимально обрисуйте в голове, как выглядит ваш дом. Я доставлю нас туда прямо из этого класса. Но ведь в замке трансгрессировать запрещено, удивилась миссис Уизли. А мы и не будем. Разлом вывел их к небольшому, слегка покосившемуся деревянному дому. Похоже, изначально это был небольшой кирпичный сарайчик, но потом к нему время от времени пристраивали и сверху, и с боков все новые комнаты. Дом подрос на несколько этажей, но выглядел так неустойчиво, будто держался только силой волшебства. На красной черепичной крыше торчали в разнобой 5 каминных труб. У входа на 6, слегка скособочившись, висела надпись «Нора». Выглядело весьма любопытно и волшебно для несведущих, но довольно жалко для знающих толк в домах волшебников. Орлов даже удивился, по сведениям комитета, все поля вокруг принадлежали семейству Уизли, а значит даже при начальных знаниях в травологии, семья рыжеволосых волшебников могла очень прилично зарабатывать на ингредиентах и выстроить такой особняк, на фоне которого гнездо орла казалось бы мелкой избушкой на курьих ножках. Но спрашивать отец Лены не решился, мало ли какие тайны, клятвы и проклятия связывают Уизли с их бедностью. Миссис Уизли, оправившись от шока первого перехода через пустоту, повела русского волшебника в дом, прямо на кухню, где стояли, помимо прочего, большие напольные часы. Цифры на циферблате отсутствовали, но имелись надписи, кто где находится. Тут можно было видеть дом, школа, работа и, кроме того, Потерялся, больница, тюрьма, а на том месте, где положено быть 12 часам, смертельная опасность. Стрелки с именами членов семьи находились на разных значениях, но Орлов мельком определил, стрелок 8, хотя членов семьи, считая Джинни, должно было быть 9. Стрелка с именем Джинни на часах исчезла, словно ее никогда и не было. Примечание к части. Спасибо читателю Сергей 14 за идею о Джинни. Эта глава возникла с твоей помощью. Спасибо, человечище. Из записи Орлова отца. Незапланированная дочь. Прошло больше полутора месяцев, прежде чем страсти, наконец, утихли. Мандрагоры в Хогвартсе, усилиями Невилла, хорошего друга моей дочери, поспели почти на месяц раньше, чем планировалось, а потому жертв Василиска уже успели вернуть к жизни. На остальных, по большому счету, было плевать, лично мне нужны были только близнецы, точнее даже не мне, а нам, Орловым и Уизли. Между семействами, благодаря нашим необдуманным поступкам, возникла ситуация, которая требовала разрешения. Возник вопрос, как все обставить, чтобы ни у кого в замке не возникало подозрений. В итоге решили воспользоваться старым добрым способом, обставить все так, будто девочка скончалась. Молли с огромным трудом смирилась с тем, что в семье у нее стало на одну маленькую девочку меньше, и с еще более колоссальными усилиями убедила смириться своего супруга. После этого, нам пришлось откачивать особо впечатлительного Артура Уизли, который в малышке Джинни души не чаял. Детям о планах говорить ничего не стали, опасаясь, что те проболтаются или поведут себя неадекватно. Гарри, Гермиону и остальных друзей Лены, по ее настоянию, пришлось посвятить в дело под заклятие прикушенного языка, которое запирало информацию в голове, если носитель собирался ее выдать кому не следует. Как я потом узнал, Лена исполнила братьям Уизли целый экспромт на тему, что спасти их сестру не удалось из-за того, что это они провтыкали ее состояние. Я, конечно, отчитал ее за то, что парней теперь чувство вины отпускать не будет, но, как оказалось, моя ягоза этого и добивалась. Зачем, я так и не понял. Мой папа сделал соответствующий эликсир на основе напитка живой смерти. Стоило подмешать его Джинни в лекарство, и в ту же ночь она умерла в страшных мучениях. Мадам Помфри, школьная целительница, не была в курсе, равно как и весь остальной персонал замка, а потому искренне пыталась девочку реанимировать, но у нее не вышло. В школе объявили траур, занятия и экзамены были отменены. На учителей и одноклассников Джинни смотреть было больно, когда Дамблдор со скорбной рожей объявил, что малышка пала жертвой чудовища Слизерина. После этого старик объявил, что само чудовище сразили отважные и неравнодушные студенты второго курса, Орлова, Поттер, Долгопупс, Гринграсс, Грейнджер и малышка-первокурсница Лавгуд. Дескать, директор сожалеет о том, что не внял их словам и что напрасно подумал о них плохо, и что он, Альбус Персиваль бла-бла-бла Дамблдор, очень сильно скорбит. Я лишь мысленно выругался. Вот же скотина двуличная. Как будто я не знаю, чьи люди подбросили Джинни дневник. Вернее, уже не Джинни, а очень даже жене, когда мы, спасая ее от смерти, приняли ее в семью. Дать ей новое имя было не только предосторожностью, защищающей малышку от дурного влияния и лишних вопросов, но и обязанностью, диктуемой нам самой магией и традициями. Дамблдор об этом еще не знает, но мистер Хаффа, который по его указке подбросил девочке крестраж, уже вовсю допрашивает комитет. Едва ли, впрочем, сам Хофф знал, что именно он подкидывает первокурснице. Скрибы вообще слабо чувствуют магию. Почему его допрашивает комитет, а не центр мракоборцев? Спросите вы. А потому что женя Орлова принадлежит семье русских ведунов и является, пусть и магически обретенной, а не врожденной, кровью от крови Орловых. А это уже юрисдикция комитета, точнее, цеха ведунов. Когда старик-директор закончил свою речь и объявил, что все желающие могут до сентября покинуть замок, мы, забрав Гарри, Лену и тело тогда еще Джинни, убрались из Хогвартса. Оказавшись в родовом поместье, мы шустро ввели ей противоядие, и девочка очнулась. Лена давно выпрашивала у меня младшую сестренку, а потому к случившемуся отнеслась с визгом радости и ликования. Ей вообще нравилась рыженькая первокурсница, хоть она и относилась к ней с настороженностью, ведь та, под влиянием прежней родни, пыталась отнять у нее Гарри. Добавила ей настроение и то, что женя, избавившись от установок матери семейства Уизли, больше не планировала клеиться к Гарри. Как оказалось, мать ее держала едва не в ежовых рукавицах, полностью подавляя своеволие, порой опускаясь до зелий, заклятий забвения и подчинения воле. К избранному магической Британии она вообще хотела относиться просто как к другу, но миссис Уизли считала иначе. Об этом моя теперь уже вторая дочь поведала нашей семье в ходе первого нашего совместного семейного ужина, который проходил в родовом поместье на Байкале, куда мы забрали ее пока что для реабилитации. Услышав это, я предоставил девочке право выбора. Она может продолжать обитать в норе или перебраться к нам, в гнездо орла, и тем самым окончательно признать, что она Орлова, а не Уизли. Чувствуя наши к ней отношения, думала девочка недолго. Таким образом у меня внепланово появилась вторая дочь, а у Лены – младшая сестренка. После того, как сама женя признала нас семьей, у нее вскоре начались метаморфозы. Магия нашего дома, чувствуя родную энергию в жилах девочки, решила подвести тело под соответствие душе и аурам. За полтора месяца девочка изменилась настолько, что я уже начал сомневаться, а была ли она вообще Уизли. Под давлением дома, она слегка окрепла магически, хоть и не стала такой же сильной, как Лена или Гарри, которые прошли процедуры обращения. Рыжие волосы со временем стали светло-русыми, цвет радужки изменился на характерный для нашего семейства фиолетовый. Изменения, конечно, происходили не в один миг и были далеко не безболезненными. По ночам женя иногда вопила так, как даже Лена не кричала во время посвящения, в такие ночи никто не спал. Легенда для нее была составлена максимально быстро, просто, но со вкусом. Любой целитель, осмотрев ее, скажет, что девочка долгое время находилась под проклятием. Васька предложил мне идею. Дескать, девочка была перед началом года у него в гостях, в замке Волфсинг, что расположился в Закордонье, и там попала под проклятие, с которым боролась больше года, а потому не могла заступить на учебу ни в Хогвартсе, ни где-либо еще. Так появился повод оставить ее в школе. Женя изъявила желание хоть немного видеться и общаться с бывшей семьей, якорем своей прошлой жизни, херовой, полной мучения и тирании матери, но жизни. Да и какие-никакие друзья у нее были, хоть с ними и придется знакомиться по новой. Со всеми, кроме прозорливой Лавгуд, полувампирша уж точно поймет, откуда взялась женя. Прошение в Хогвартса принятие на обучение еще одной Орловой было отправлено, и мы даже успели получить от Дамблдора согласие в ответ. Так что ждем к августу письмо для нее, лишь бы только распределяющая шляпа не словила парадокс. Впрочем, едва ли. Лена успела мне рассказать историю сэра Эрмина, а уж убедить доброго духа-хранителя не поднимать шумихи младшенькая, думаю, сумеет. Дни шли за днем, постепенно магия вытеснила из моей новообретенной дочери почти все, что было в ней от Уизли. Девочка стала настолько похожа на Лену, что мы с Гарри иногда их не различали. Да и сама женя быстро освоилась в новой семье. Я едва не расплакался от умиления, когда она назвала меня папой, моих родителей, дедушкой и бабушкой, а Лену – сестренкой. Никто не прививал ей родственные чувства, она сама их в себе разбудила. В этот момент я и понял, что теперь она точно моя дочь. К исходу марта Джинни и сама себя стала называть не иначе, как Женей. У детей быстро сложились самые близкие отношения, чему я не мог не радоваться. Каникулы, которые у них внезапно стали длиной не в два, а в почти пять месяцев, прошли не зря. Старшая дочь в компании Гарри учила младшую всем премудростям, которые ей следовало знать и уметь, дабы никто не заподозрил ее в неведении. Зерна знаний пали на благодатную почву вымуштрованного сознания девочки, она привыкла слушать, слышать и схватывала знания буквально на лету. Девочки быстро сроднились и вели себя так, словно всю жизнь были вместе. Вскоре был поднятый вопрос о скорейшей русификации младшей дочери, в чем опыт бабушки с дедушкой был незаменим. Помогли, конечно, и книги по русскому языку, которые, побывав на полках нашей библиотеки, буквально врезались в память. Уже к середине июня женя заговорила на русском, хоть и с дичайшим акцентом и жутко ограниченным словарным запасом, но это было дело наживное. Главное, сам факт, тем более, что и Гарри тоже постепенно начали русифицировать, и девочка, понимая, что ни одной ей тяжело учить великий и могучий, стала заниматься усерднее. Мы с отцом и братом как-то ненавязчиво спросили у нее, кем она хочет стать, и были весьма удивлены ее выбором. Девочка, познав на себе муки и страдания, захотела в будущем не допустить того, чтобы кто-то страдал похожим образом. Ради того, чтобы определиться с ее дальнейшим развитием и подготовкой, пришлось обращаться к ее новообретенной бабушке, Среди мужского коллектива у нас не было мастеров такого рода. Жрица, значит, пробормотала моя мама. Не сказала бы, что у нее есть врожденный дар к этому искусству, но можем попробовать. Ведунья ей точно не стать. После таких ударов по душе и магическим полям она даже обращения не переживет. За темные искусства она тоже не возьмется еще какое-то время. Так что можно попробовать сделать из нее целительницу и мастерицу разума. Но я ничего не обещаю. Затем мы всей семьей перебирали книги в библиотеке. Дастархан Хаттабыча снял с полок больше 300 книг о магловской и магической медицине и о науках управления разумом. Все это надо было перебрать и разбить по годам обучения. Женька не осталась в стороне и от этого процесса, после чего засела с бабушкой в столовой, где под чай из самовара успешно приступила к своему обучению пока что на английском языке. Но больше всех к девочке привязался, что удивительно, Афонька, наш домовой. Он то и дело норовил всячески угостить, приодеть, развлечь и всякими другими способами оказать внимание малышке. Когда же Лена в лоб спросила домового, мол, с чего такая привязанность, тот лишь хитро усмехнулся, но ответил, девочка ему понравилась своей непосредственностью и неизбалованностью. Я, конечно, догадывался, что почти нищие Уизли малышку не баловали, но чтобы настолько, что даже домовой это почуял. Все каникулы Гарри с Леной от Женьки не отходили, помогая ей адаптироваться в новом обществе. Все свободное время они проводили вместе, под свободным временем я подразумеваю, конечно, не только спокойные вечера, но и все остальное время, в ходе которого я или мой отец не обучали Лену и Гарри дополнительным возможностям контроля над их темным альтер-эго, на занятия которыми женю пока не допускали в силу ее малолетства, а также факта, что ведунья ей не стать. К середине июля, когда стало тепло, а вода в озере хоть немного прогрелась, ребята начали учить младшенькую плавать, тихонько посмеиваясь над тем, как она барахтается в спокойных прохладных водах Байкала. Гарри и женя, не зная, на что хотят подписаться, предлагали ходить на озеро еще в начале июня, но чтобы их отговорить, достаточно было подвести детишек к берегу. Плавающие в воде глыбы льда мигом их отговорили куда красноречивее, чем получилось бы у нас, взрослых. 31 июля отметили 13-летие Гарри. Гуляли до утра, в нашей семье отмечать тихими, скромными посиделками было не принято. В тот же день прибыли письма из Хогвартса. Гарри и Лене, с приглашением продолжать учебу, жене, с приглашением к этой самой учебе приступить. Еще для старших прибыли бланки разрешений посещать Хагсмит, деревню, что расположилась неподалеку от замка, единственной в Туманном Альбионе, где жили одни лишь волшебники, и предложение выбрать два дополнительных предмета. Разрешение для Лены я подписал не задумываясь, Гарри же пришлось отправлять письмо Дурслим, которые на его день рождения, по большой случайности, застряли в аэропорту где-то на испанском побережье, но мы не сомневались, Вернон и Петунья тоже долго над разрешением думать не станут. Что же до предметов, я отсоветовал детишкам брать прорицание, от магловедения они отказались сами, равно как и от нумерологии. В итоге, они все же выбор сделали, древние руны и уход за магическими существами, которые в работе ведунов были необходимы. Малышка Женя, кстати, против всеобщих ожиданий вернуться на Гриффиндор, захотела быть поближе к старшей сестре и планировала уломать распределяющую шляпу и отправить ее на Слизерин, ученики которого после рассказов Гарри и Лены о единстве и атмосфере, царящей у змеек, уже не казались ей толпой черных магов. 5 августа было решено ехать в Косой переулок. Нужно было закупить новых книг, материалов для зелья и прочих мелочей. Для жени же нужно было закупить еще и нормальную одежду, обувь, мантии и палочку. В Косом было не слишком много народу. Кто-то успел закупиться раньше, кто-то еще не прибыл, рассчитывая сделать покупки позже, кто-то и вовсе делал заказы из дома. Я пересмотрел списки на закупку. Судя по тому, какие именно книги требовались в этом году, блондинистого балабола уволили с позиции преподавателя защиты от темных искусств, взяв на его место кого-то из мракоборцев или ведунов. Книги были очень толковые даже по моим меркам и больше походили на перечень учебников 3-го курса студентов Дурмстранга. Программа подготовки у 3-го и 2-го курса была основательной: красные колпаки, фонарники, бобгарты, вампиры, младшие демоны, оборотни. Есть где развернуться и что почитать. Первая проблема возникла на выборе одежды и обуви. Женя за 11 лет жизни с Уизли привыкла к поношенной одежде, скромности и прочим атрибутам бедной жизни. Огромных трудов мне в свое время стоило сломать этот блок в ее сознании, а тут такое напоминание о прошлом. Ясен пень, ее переклинило, и в магазин мадам Малкин ее пришлось затаскивать едва ли не силой. В ходе примерок, женя шептала мне всякие глупости, дорого, мол, я не могу это принять, может, не надо. Потом такая же ситуация повторилась и в книжном, и в инструментальной, и в магазине Элливандера. В очередной раз захотелось переместиться в нору и как следует приложить рыжее семейство лицом об стол, но делать этого не пришлось. В трактире внезапно столкнулись с самими Уизли. Рыжее семейство встретило нас, скажем так, более чем прохладно. Свою дочь Артура и Молли и вовсе узнали лишь потому, что точно знали, что это она. Перемена в ее облике и характере была разительной. При сыновьях они, впрочем, тайны раскрывать не стали. Когда же женя при Уизли стала называть меня отцом, нервы семейства не выдержали. Миссис Уизли разрыдалась горючими слезами, кое-как объяснив обалдевшим сыновьям, что никак не может поверить, что малышки Джинни больше нет. И ведь не соврала ни капли, фактически, Джинни Уизли исчезла из этого мира. Встреча была, прямо скажем, не слишком приятной, хоть и привнесла для нас кое-какие новшества в поведении рыжих. Видно было, что спичлены, которые она толкнула семейству Уизли, а также мои намеки на то, что Дамблдор далеко не святой, даром не прошли. Теперь старшие Уизли просчитывали все на 3 хода вперед, а у их детей, наконец, заварил котелок. На самом деле, я извлек из этой встречи гораздо больше, чем кто-либо мог представить. Все, процесс завершен. Женя уже даже сама себя не ассоциирует с Джинни Уизли. Она не сжалась в комок при общении с бывшей родней, не запаниковала, не раскрыла своего секрета. Было, конечно, видно, что эта дилемма далась ей нелегко, но все же она выбрала нас, навсегда решив порвать с прошлой жизнью и всем, что ее удерживало в прошлом. Женя Орлова уже не была Джинни Уизли даже в мыслях, и меня это от чего-то порадовало. Тем же вечером в наши края прибыли Дурсли, которым мы тоже рассказали, кто есть женя Орлова. Вообще, на родственников Гарри теперь было приятно смотреть. Дадли Дурсль, похоже, воспринял слова моего брата о возможном присоединении к граничерам как руководство к действию. За свою форму он взялся с завидным остервенением. За год его благоприобретенная полнота совсем спала, обратив его из жертвеста во вполне крепкого, спортивного парня. Совсем небольшим он, впрочем, не стал, гены тапком не раздавишь. Его папочка, Вернон, все же был человеком немаленьким. А поскольку граничеру нужно быть не только сильным, но и мудрым, вежливым и хорошо воспитанным, ведь всех граничеров при выпуске знакомили с королем страны из-за кордонья, в которую их направляли на службу, а на этом приеме и дальнейших визитах нужно было вести себя подобающе, да для еще, помимо прочего, избавился и от хулиганистых манер, общаться с ним стало приятно. Вернону и Петунье предложенные комплексы упражнений и диет, равно как и их поездка в Испанию, тоже принесли немало пользы. Они словно помолодели лет на 10 и, со слов тетушки избранного, задумывались о пополнении семейства. Мне оставалось лишь пожелать им удачи. Женю заинтересовал Дадли, который тоже был к ней неравнодушен с первого взгляда. На самом деле, он дико завидовал кузену, к которому проявила интерес моя золотоволосая красавица, а потому, увидев в семье ее младшенькую копию, Дадли, похоже, понял, что вот он, дар судьбы. Никто на их взаимные симпатии, ясное дело, и слова дурного не сказал. Похоже, у нас с Дурслями намечался плотный союз семей, хоть и рано было об этом говорить. Гарри и Лена, конечно, повенчаны самой магией, но к официальному союзу семей это не относится, разве только к союзу с Поттерами и Эвансами. Под конец лета, Лена, Гарри и женя уломали меня пригласить в гости хоть на пару деньков остальных участников их компании. Ребята дико соскучились друг по другу. Я долго думал, но в итоге согласился. Дети бросились писать друзьям письма, а я направился искать шишечное варенье, любимое лакомство Афоньки. Без него мне чары расширения пространства и обустройства спален для гостей было не осилить. Игры собак и волков, под вечер 15 августа, аккурат через 3 дня после того, как жене исполнилось 12, в гнездо орла стали являться гости, которых дети пригласили к себе, расхвалив местные виды и природу до небес. Первыми прибыли Невилл Долгопупс и Дафна Гринграсс. Вскоре за ними на тропе явились отличница Грейнджер и будущий колдомедик Драко Малфой, который таки зазвал Гермиону к себе на каникулы, при этом страшно поссорившись с семьей за ее статус крови. Последней прибыла прозорливая полувампирша Лавгуд, которая сходу поздравила женю со сменой личности и внешности, заметив, что русые волосы идут ей куда больше, чем рыжие, отчего младшая теперь уже Орлова покраснела от макушки до пят. Впрочем, в семье ведунов никто не сомневался, что Луна это определит в лед. Драко же наоборот не поверил, что такое вообще бывает. Нет, конечно, он, равно как и остальные, знал, что Джин не под действием магии Орловых изменится, но чтобы так, да и остальные были удивлены не меньше. За полгода русские волшебники сделали из нее совершенно иного человека, в котором посторонние никогда бы не узнали урожденную Уизли. Веселье и взаимопонимание в компании царили полнейшие. Дадли тоже не пропустили мимо себя. Драко и Дафне с Невиллом было интересно пообщаться с самым, что не есть настоящим маглом. Нет, конечно, Гермиона была из семьи простых людей, но она все же была волшебницей, так что ее взгляды на что-то в корне отличались от взглядов Дадли. Еще больше чистокровных магов удивила осведомленность Дурсля-младшего о некоторых тонкостях волшебного мира, так что в дальнейшем они уже общались на одном языке, нисколько друг друга не смущаясь. Женька вообще льстилась крепышу под руку, вдохновившись примерами Дафны и Лены, которые предпочитали подушкам своих парней. Дети наслаждались последними днями уходящего лета. Учебники были закуплены, все к школе было готово, однако женя нервничала, сколь бы ребята ее не успокаивали. Она очень сильно опасалась, что не выдержит и где-то как-то себя выдаст. В конце концов, Лена не выдержала. «Жень, бесишь». Старшая дочь Орлова решила, наконец, раскрыться младшей до конца. «Мы же с Гарри не боимся, что наши секреты раскроются». «Это какие?» – удивилась будущая второкурсница. Лена прикрыла глаза, и спустя секунду предстала перед всеми в образе прекрасной демоницы. Драко и женя, которые этого зрелища еще не видел, хрюкнули от ужаса и попытались отползти подальше, но уткнулись спинами во что-то мягкое. Обернувшись, он увидел, что это что-то, большая туша волка с темно-темно-серой шкурой. Размер собачки едва ли уступал размерам теленка. Волк слабенько рыкнул, и комнату наполнили два сдавленных детских крика. А еще спустя пару секунд на смеющихся до слез Гарри и Лену набросились все остальные в компании, молотя их подушками. «Это была ты?» – вопила женя, нанося старшей сестре удары подушкой. «Из-за тебя я потом 2 дня заикалась. А ты, зараза, даже не призналась. Зараза, скотина, научился анимаги, а меня, не, научил». Не отставал от Орловой младший Драко, раздавая люлей Гарри. 21 августа появилась страшная информация, что Сириус Блэк слинял из Азкабана, самой охраняемой тюрьмы волшебников. Первый в истории побег, и совершил его жуткий убийца, которого обвиняли в хладнокровном убийстве 13 маглов и, в придачу, 3 волшебников. Ситуация оказалась настолько серьезной, что информацию о Блэке пустили даже в магловские СМИ, переврав при этом ситуацию до невозможности. Сотрудники министерства, по слухам, Британию чуть не по сантиметрам прошерстили, но без толку, Блэк исчез, словно никогда не существовал. В Туманном Альбионе поднялась паника, родители отозвали детей по домам, в доме Орловых повисла тишина, от которой все успели отвыкнуть. Что характерно, к 25 числу мракоборцы тоже сдались и дело было поручено цеху ведунов. Гонорар ставили баснословный, причем даже не за поимку, а хотя бы просто за сведения. Алекса, в компании других ведунов, комитет отрядил в помощь мракоборцам, и Дурсли предложили ему с Леной и Гарри разместиться у них, дескать, и в гостиницах не ночевать, и телепортироваться далеко не надо, расходуя силы, да и детей скоро отправлять в школу. Дом Дурсли был обустроен простенько, если сравнивать с особняком Орловых, однако не был лишен шарма. Гостевую спальню отдали самому ведуну, Лену с Женей разместили в комнате Гарри, самого избранного отправили в спальню Дадли, разместив в комнатах по дополнительной кровати. Тут уже ведун не поскупился на умножающие чары. Впрочем, никто не удивился, обнаружив наутро Лену в объятиях Гарри и Женьку, мирно сопящую на Дадли. Посмеялись немного с детских проявлений чувств, но Дурсли, будучи людьми ответственными, все же провели с детьми лекцию, которую дочери ведуна синхронно оценили, как космические корабли бороздят большой театр. Орлов невольно прыснул. Нет, не зря девочки посмотрели приключения Шурика, далеко не зря. Расследование началось с визита в Азкабан, из которого Орлов вернулся поздним вечером в состоянии «не влезай, убьет». Вернан Дурсль, оценив состояние русского волшебника, достал из серванта бутылку шотландского виски и налил на два пальца. Орлов молча кивнул и осушил стакан одним махом, даже не поморщившись. «Легче?» – спросил у него глава семейства Дурслей. «Спасибо», – пробормотал Орлов. «Сука, да чего же мерзкое место эта крепость? Что-нибудь удалось узнать?» «Немногое». Ведун потер усталые глаза. «Но можно быть почти уверенным, он сбежал ради убийства. Стражники, которые люди, а не чудовища, сказали, что он по ночам бормотал он в Хогвартсе. И, памятуя, за что его упрятали, можно сказать, что он идет за Гарри. Ведь это он, судя по показаниям в официальном протоколе, продал Джеймса и Лили Поттер темному лорду. Зараза, найду, порву его, и не посмотрю на то, что он крестный Гарри. Гарри в курсе, кем ему приходится Сириус. Да, в Хогвартсе ему как-то доброжелатели шепнули, кому он обязан смертью родителей». Орлов откинулся в кресло. Лена его еле успокоила тогда. Ведун помолчал немного. «И еще, мне кажется, что он оборотень. В его камере я нашел вот это». Орлов достал из кармана небольшой пакетик. Шерсть, похожа на волчью. В перечне анимагов, то есть волшебников, умеющих обращаться в животных, его имя не значится. Значит, он или незарегистрированный анимаг, что вряд ли, или оборотень. И в связи с этим ловить его будет не только сложно, но и опасно. «И что вы планируете делать?» Голос Петуньи дрогнул. «Оракулы комитета ведут поиски своими силами, нам же поручено контролировать места, где он может объявиться». Орлов тяжело вздохнул. «Я не хочу вас пугать, Петунья, но этот дом, пятый в перечне после Хогвартса, Хаксмида, площади Гримма и Годриковой впадины». «Что?» — взвизгнула миссис Дурсль. «Да, вы не ослышались. Думаю, Блэк, при желании, сможет узнать, куда отправили Гарри после смерти его родителей. Поэтому ваш дом подлежит дополнительной защите. Завтра, согласуем все в министерстве, послезавтра, начнем работу. Заклятие доверия, которое нам уже предлагало министерство, надзор и следящие чары, это детские сказки для самых маленьких, обойти их ничего не стоит. Поэтому работать будут ведуны, наши заклятия понадежнее будут. А как же соседи?» С сомнением спросил у него Вернан. «Разве волшебникам не положено скрываться от простых людей?»